Глава вторая. «Ушедший! У нас проблемы!» — прокричал я, едва оказавшись в обители своего покровителя и какого-никакого, но наставника. «Во-первых, не ори!» — с трудом поднял он голову с подушки. «Во-вторых, не у нас, а у тебя. Не перекладывай с больной головы на здоровую». «Нет, в этот раз именно что у нас!» Продолжал настаивать я, бесцеремонно врываясь в гостиную и подходя к огромному настенному изображению с тысячами символов. Часть из них была зачеркнута, часть обведена, часть просто светилась странными цветами. А еще между ними проходили десятки тысяч тончайших нитей, что были мельче волоса, даже паутины, и соединяли многочисленные символы друг с другом. «Что ты тут забыл?» Подошел и встал рядом ушедший. «Это вообще-то моя рабочая зона». «Это гостиная, как ни крути. Мы тут чай совсем недавно пили». «Вот, нашел. Что это за мудак такой? Сантинел?» «Да, а ты откуда знаешь? Столкнулся?» «Ты все продрых», — вздохнул я и принялся за рассказ. События последних суток были пересказаны в считанные минуты, и вся суть уложилась во фразу «многотысячные жертвы», даже Арин не смогла справиться. «Очень интересно и любопытно. Говоришь, только с божественной энергией смог разорвать цепи». «Да, этот ублюдок тоже обладает божественностью». «Нет, не думаю. Скорее, у него есть звездный артефакт». «Звездный? Это следующая ступень после легендарного?» «Не совсем. После легендарного идет мифический, и ты бы его уже давно получил, если бы не разбазаривал камни улучшения и совершенствования, а направлял их на улучшение одного уникального или легендарного артефакта. И вот уже из него, мифического, ты мог бы получить звездный. Вот эти артефакты куда как сложнее и могущественнее, и против таких тебе придется либо очень сильно постараться, либо приложить мощь божественности». Провел лекцию ушедший, попутно изучая взаимосвязь между Сантинелом и другими богами. «Спасибо за науку. Когда уничтожу гада, заберу и подробным образом изучу». «А вот это вряд ли. Эти артефакты связаны с душой владельца, и в чужих руках они будут бесполезными, хоть и красивыми музейными экспонатами. Но, с другой стороны, если ты убьешь существо, что обладает подобным артефактом, то система получит часть ресурсов из этого артефакта и тебе выдаст компенсацию, пусть и рангом ниже. А еще, по секрету тебе скажу, или сам догадаешься?» «Твои загадки. Убив такого релоканта, я подзаряжусь божественностью, впитаю энергию, подчиню ее и стану сильнее». «Бинго! Но ты должен понимать, насколько такие существа опасны. У титанов, кстати, все оружие, доспехи и прочие артефакты звездные». «Успокоил, так успокоил, блин. Так что с Арин делать? Поможете? Мне бы найти, куда портал вел, и оказаться там побыстрее. Все-таки, если это другой континент...» «Паникер! Ты думаешь, боги совсем уж идиоты? Хотя бывают кадры, конечно. Слушай, в общем, Сантинел — это дракон. И он бог. Могущественный бог. По силе он за счет жертвоприношений будет сильнее любого в нашем альянсе. И вообще не удивлюсь, если он будет входить в тройку сильнейших богов на сегодняшний день. Воевать мы против него не станем». «Тихо! Не кипятись!» Тут же осадил он меня, подняв руку. «Во-первых, если он подтянет своих прихлебал и редких союзников, то мы не подтянем. Во-вторых, нам это просто незачем делать. Да, Арин у него, но на ней метка Гелы. Сама девица и покровительница ее довольно сильны. Уверен, он уже захапал твою союзницу, как принцессу в башне заточил и пишет счастливой нашей божественной союзнице письма, предлагая обмен или вымогая награду. Так что вопрос лишь в цене». «Но ее брат — редкая скотина и маньяк, как я слышал. Он же может...» «Ничего он не может. Он смертный. А драконы — самые эгоистичные существа из всех, что я успел узнать. Будет много тявкать этот бледнолицый твой. самого сожрут. Понял?» «Понял. Так что делать?» «Давай к Геле заглянем. Она должна знать больше нашего. В конце концов, это ее избранница». Задумчиво произнес ушедший и вернулся в свою комнату. Там он открыл шикарный сундук, точь-в-точь, как в какой-то игре видел, и наклонился. Аж голову засунул, пока что-то там искал. И наружу полетела тьма поражающих взгляд предметов. От тарелок, портсигаров, плюшевых саблезубых зайчиков до бубнов и мечей. «Да где же он? Неужели не забрал? Ага, нашелся!» Ушедший вынырнул и повернулся ко мне. «Чего замер?» «А как тут не замереть, когда в лицо прилетает плюшевый саблезубый заяц, который является еще и легендарным артефактом?» «Хищный зайчик-убивальчик. Некоторым предметам лучше было бы не появляться в этом мире. Реактивация призывает хищного зайца, который сражается на стороне призвавшего до первой смерти, своей, призывателя, либо противника. Перезарядка 7 суток. Уровень зайчика-убивальчика 49. Ранг легендарный. Прочность 100 из 100. «Что за зайчик?» «Вернее, это не тебе подарок. И вообще, ты ничего не видел. Если сдашь меня, язык с ушами оторву и моргало выколю», предупредил ушедший и забрал из моих рук странный плюшевый артефакт. «И не смотри так на меня. Он по силе тому архангелу безымянному не уступает. А еще он очень забавный и, по сути, может жить хоть бесконечно. Позволит скрасить досуг и убить время». «Круто! А мне подаришь?» «Язык подбери, губу закатай. Или к тебе реликвии применить. У меня есть». «Губозакатывательная машинка? Давай я поверю тебе на слово. Испытывать ее что-то ни желания, ни сил нет». «Ну, как хочешь». Ушедший пожал плечами и впечатал мне в грудь странную кольчугу, явно не моего размера. «Ха-ха, сюда два Ильи Муромца влезут», — заметил я, пытаясь вызвать системную справку о врученном артефакте, которой, как оказалось, не было. «Давай, надевай. Нас ждет путешествие и не самые милые и благоприятные для твоего здоровья земли. Без этой штуки тебя попросту отравят миазмы ее домена. Сойдешь с ума быстрее, чем сдохнешь». «О, а можно мне ее оставить будет?» «Что ты как попрошайка? Заработай!» «Подожди минуту, я свяжусь с покровительницей твоей подруги и перенесу тебя». «Да не трогай ты ничего!» «Серебряный портсигар. Отечественный. Однажды его украли у знаменитого стоматолога. Дальнейшая судьба этого легендарного артефакта покрыта мраком. Производит 3 сигареты случайной марки и состава в сутки. Ранг — реликвия. Прочность — 100 из 100». Ушедший вырвал портсигар из рук и закинул обратно в сундук. Да и остальные вещи он спрятал. Блин, хотелось бы мне еще посмотреть что-нибудь из вещей в его закромах. Бубен — точно читерская уберштука. «Сядь и сиди! Дай мне минуту тишины и спокойствия!» — потребовал ушедший и отвернулся. Я послушно сидел и наблюдал комичную картину, как хозяин домена резко оборачивается, следя за тем, что я делаю. Не шарюсь ли по его вещам? Так два раза сделал. А я лишь миролюбиво улыбался, ожидая, пока он закончит звонить своей соседке. Честно признаться, он меня успокоил. Не знаю почему, но стоило попасть в эту обитель, как тревога на душе стала развеиваться, и все проблемы начали казаться не такими серьезными и страшными. Сразу верилось в лучшее. Возможно, это моя вера в ушедшего так играет с моим подсознанием. Не знаю. «Все, идем. Закрой глаза. Глаз, вернее. Ты, я вижу, не очень ты любишь прислушиваться к советам». «Прости, это все ради нахождения Арен. Главное, что помогло, хоть я и опоздал на пару мгновений». Я прикрыл глаз и ощутил странное чувство, будто с обрыва в пропасть падаю. Сердце заколотилось быстрее, и вокруг появилось неприятное давящее чувство. «Здравствуйте, гости. Прошу прощения, у меня немного не прибрано». «Можешь открыть глаз!» Повысив голос, чтобы перекричать воющих и орущих, как резаных призраков, подсказал ушедший. Я открыл века и хмыкнул. Антураж, надо сказать, самое то для богини отмщения. Словно в катакомбы, подземелья или подвалы с пыточными попал. Только вот пытали не живых, а призраков, причем преимущественно людей. «Как у вас тут интересно! Теперь я понимаю, в кого Арен такая талантливая. С таким-то мастером любой бы без проблем научился работать максимально эффективно». Немного приукрасил я подхалимничая богиня. А что поделать? Если скажу, что это отвратительное место, она может и обидеться. А обиды мне от нее не нужны уж точно. Иначе Арен вполне себе может остаться без выкупа, если его вообще запросили. Так что лучше пока дружить с крестной мамой Арен. Гела оказалась высокой красавицей в готическом черном платье, украшенном различными оттенками тьмы, что сильно контрастировало с ее белой кожей и большими чарующими глазами, которые смотрели будто в саму душу. Ушедший оказался прав на 100%. Драконий мудень уже отправил требование заплатить выкуп за избранницу. «Сразу скажу, я его едва ли не послала на три буквы. Этот жадный гад давит на больное, а от его аппетитов захотелось вырвать и раздавить сердце этой твари». Сжала кулак богиня смерти скандинавов. Или богиня солнца у некоторых народов Кавказа. Одно имя, но две такие разные ипостаси, которые этот мир объединил воедино. Только вот смерть явно доминировала, как более сильная и знаменитая часть имени богини. Впрочем, то сияние меча, пронзающего любую броню, думается мне, имеет символическое отношение именно к кавказским корням богини. Знал я это все от моей спутницы, которую злой дракон сейчас держит в плену в своих владениях. Да уж, никогда бы не подумал, что мне уготована роль Марио или еще какого-нибудь уникума. Принц, мать его! И мстительная Рапунцель, что спит и видит, как пронзает грудь и сердце дракона и его протеже. Ушедший взял на себя роль выяснить все, что касается дракоши. Я, конечно, и сам бы мог, но раз уж в гостях, в незнакомой обстановке лучше не выделываться и тихо-мирно превращаться в губку, что впитывает слова, звуки, эманацию энергии. Эти знания, эта честь увидеть божественный план, пусть даже не самого сильного бога, великий дар, которого удостаиваются лишь считанные смертные. А с учетом моей силы полубога и понимания некоторых вещей, как, например, тот факт, что все перед моими глазами создано и работает только лишь и исключительно благодаря Геле. Вот возьмем, например, воющие души, висящие на виселице. Как дух может висеть? Он же призрак. Значит, материалы веревки были созданы с учетом необходимости удерживать нематериальные объекты. Я прошел по стеклянному полу, под которым виднелись адские вулканические потоки лавы и громадный камень, на котором сидел Цербер, злобно пялись вверх и капая слюной при виде меня. Или вот этот милый песик с тремя головами в намордниках да с шипастыми ошейниками. «Как тебе мой Бобик?» «Это тот, которому ты обещал скормить своих избранных на турнире?» «Да, начал гадить в неположенном месте. Вот Гели и отдал на перевоспитание». «А это не ты его создал?» — удивился я. «Ага. Создать живого боевого стража — это, конечно, почетно. Но я разве мажор, что может транжирить энергию налево-направо? Нет. Нашел его один уникум, подарил. Хороший парень был. Жаль, близко тогда к драконидам оказались. Они те еще расисты. Не углядел за ним, не сберег. Погиб». Я задумался. Если так подумать, кроме проклятого шлака, который ушедший благодаря своей силе без проблем почистил, я ему ничего не дарил. Надо будет подогнать что-нибудь странное и удивительное, если найду. Те же реликвии он очень любит. «Он, кстати...» — подошла к нам Гела. «Все запасы уже сожрал, так что с тебя добавка». Кажется, я впервые заметил, как ушедший закатил глаза. «А можно вопрос?» Скромно и учтиво поклонился я хозяйке этих мест. «Слушаю тебя, Дмитрий». Не стала она меня называть именем Бога, явно демонстрируя, что я до подобной чести в ее глазах еще не дорос. Ну, ее право. «А вы с ушедшим как-то... ну, вместе... ну, это...» Сказал я и потер указательным пальцем по второму указательному пальцу, изображая своеобразный жест. «Что?!» Начала надуваться от возмущения Гела. «Ты про подземный мир и царство смерти, как мы вместе управляем им, будучи богами смерти из разных мифологий?» «Именно!» — улыбнулся я, а Гела сдулась и засмущалась. «Стоит понимать, мой наблюдательный избранник, что богов смерти в новом мире превеликое множество. В нашем пантеоне, помимо дочери Локи, есть еще и другие боги смерти. А уж про другие миры и вовсе говорить не стоит». Видно, мое удивление не скрылось от глаз Айдусика, и он словно прочел мои мысли. «Да, Дмитрий. Гела и Хель — одно и то же божество. Просто нам так привычнее говорить. Что еще тебе непонятно?» «Египтяне. Буддизм. Кто еще в нашей сборной земли?» «Египтяне. При всем моем уважении, но собраться вместе только для того, чтобы начать убивать друг друга? Есть один побитый, бездомный пес среди египтян, который исчез и которого найти мы не можем. Но он жив. Другие же боги... Ладно, ты же и сам смотрел в гостиной. Расшифруешь рано или поздно. Есть Санта-Муэрте из Мексики. Горячая дамочка со своими тараканами в голове. Причем я в прямом смысле этого слова. Еще Яма из относительно сильных. Еще и Синегами, но они не в союзе. Сами по себе. То приходят, то уходят. Их много. Я удивлен, что они со своим уровнем силы вообще тут могут существовать. На уровне титанов они. За ними настоящую охоту устроили боги других миров, так как они здесь самые слабые. Считай, в самом низу пищевой цепи. И что не менее странно, на наше предложение объединиться ответили отказом. Голубцы. «Просто у них свой путь, скрытый во тьме», — задумчиво произнес я. «Да бегаются они. Уже 3 раза в мир смертных вмешивались. Тараканы в их головах будут побольше, чем у этой безбашенной любительницы танго и текилы. Не знаю, насколько системе хватит терпения с их выкрутасами», — добавила Хель. «А у системы есть терпение?» — удивился я. «Ах, как бы то ни было, вы сами сказали, что они слабые. И гордые, судя по всему. Вот и ищут всеми силами способ выйти за свои пределы. И странно, что их так много». «А ничего странного нет. Их представляли как кучу мелких богов. Вот и родилась куча мелких богов, чья сила суммарно равна силе настоящего бога. И мне кажется, мы отвлеклись от темы», — заметил ушедший. «Арин», — кивнул я и посмотрел на местную хозяйку. «Что, Арин? С ней все понятно. Скинемся на выкуп, дадим тебе. Отнесешь на условленное место, и все», — ответил вместо нее мой божественный батя. С последним словом еще и развел руками ушедший. «Что? Так просто? Никакого героического спасения? Никакого кровопролития?» «Малыш, ничего личного. Это бизнес. И хорошая возможность для нас выйти на контакт с пусть и не самым приятным, но очень сильным богом. В будущем, когда все пойдут против нас, нейтралитет с ним позволит сильно облегчить нашу битву». «Вот как. Ну что же, я понял. Тогда сделаю, как скажете. Я вам полностью доверяю», — выпалил я, хотя меня терзали смутные сомнения. «Чтобы ушедший просто вот так взял и позволил обчистить свои карманы? А ведь он даже не самый жадный из всей их группы. И они так уверенно говорят за остальных богов, которые даже не в курсе». «У тебя глаз задергался». Наклонил в бок голову ушедший и посмотрел на меня, как карп смотрит на червя. «Теперь я уверен на 100%, что они явно задумали какую-то пакость. Чувство опасности просто трубит, призывая бежать прочь. Ах, как же я не люблю это чувство и обожаю одновременно. Никогда оно меня не обманывало. И всегда после подобного ощущения тревоги и подавленной мной же паники происходил какой-то звездец. Просто витаминов мало пью и ем. Скоро пройдет». И активировал маску, не желая палиться. Вообще, впервые такая реакция организма. В насколько же поганую гадость я вляпался. «Про подземный мир расскажешь ему?» Напомнила утерянную часть диалога богиня смерти. Нехотя, даже с какой-то линцой, настоящий аид присел на стол из черной лозы, подставленный 2 призраками с размытыми лицами. «В моем подземном мире ты не был. Лишь с водами Стикса соприкоснулся по моему желанию. Но он, поверь мне, огромен. Такой большой, такой пустой. Был он в первый день после того, как я вложил практически все силы в его создание. А затем начали, одна за другой, в него проникать души смертных, в особенности тех, кто не верил ни в одного из богов. Куда-то же нужно им было попасть на перераб... Неважно. В общем, пошел приток, и я начал выкачивать из своего загробного царства божественность. Вот только в какой-то момент я уперся в потолок и не мог никаким образом увеличить скорость роста. Причина была проста. Подземный мир огромен, а я все еще слишком слаб, чтобы регулировать каждый его уголок. Мои уважаемые коллеги, специализирующиеся на схожей со мной тематике, испытывали схожие проблемы. Верующих или неверующих погибало и погибает много, а вот использовать весь этот потенциал мы не в силах. Тогда-то и родилась идея сотрудничества. Я, к примеру, договорился с Хель. Она у нас специалист по тем вещам, до которых у меня банально не дошли руки и вряд ли бы дошли в ближайшие годы. А ей в кайф общаться с призраками ублюдков, чьи души чернее бездонной дыры. Я забираю самые жирные и сочные души из царства Ида, так как в моем подземном мире приток душ крайне мал. Не сложилось у меня с верующими, особенности системы. Опоздала и кусала локти, пока не пришел Аид, то есть ушедший, и не предложил поработать вместе. Теперь каждый из нас занимается любимым делом. Ну а я неплохо развлекаюсь, перевоспитывая и лишая личностной индивидуальности всех этих садистов и маньяков. Просто посмотри, как чисты души этих обезличенных тварей. А ведь они были хуже бешеных зверей при жизни. Понимаешь? Из них получаются неплохие слуги, как я погляжу. Верно. А еще они из-за своей черной души намного сильнее других душ и могут спокойно годами находиться на службе богов. Я уже заказов на пару лет вперед получила. С улыбкой не менее маньячной, чем у многих попадавших в загробный мир ублюдков, произнесла Хель. «Вот что означает страсть к своей работе. Спасибо огромным прозрачным витражам посреди клубящихся тьмой стен, что открывали вид на целые поля, засаженные многочисленными мразями и их персональными котлами из ада. Я даже приметил для себя пару идей, которые можно использовать для запугивания даже самых жестких врагов». Пытка в Железной Деве для таких покажется курортом. И понятно, откуда у Арин такие странные познания и легкая склонность к грубости в постели. Хотя там и Роксана, к моему удивлению, недалеко от нее ушла. Странно, что на нее никто из богов внимания не обратил и свою метку не оставил. Хотя уровень у нее и впрямь мелковат. Силы тоже не относятся к навыкам войны. Но как же она хороша в других битвах. Постельные баталии или не менее шокирующие меня реверансы и стычки на планерках. Точно знаю, что она, пользуясь своим служебным положением, выкупила и изучила сразу несколько книг способностей, направленных на развитие ее управленческих навыков. Ей бы жесткости чуть-чуть, хотя бы половину от той, что есть Варин, и мог бы смело ее на трон Империума посадить. Но, судя по всему, эту задачку я пока решить не могу. «Ладно, у меня есть еще целый год для этого. Посмотрим, к чему все приведет». Я вынырнул из размышлений и оторвал свой взгляд от мучающегося на странной пыточной машине призрака. «Мы утолили твое любопытство. А теперь и ты кое-что для нас сделай, прежде чем отправляться к храму этой ящерицы Переростка». Загадочно улыбнулась Хель, вручая мне какую-то странную черную палку. Системная надпись гласила, что это какой-то удивительный артефакт-открывашка запретных областей. Ключик к подземельям. «Не переживай, это не очень далеко». Я почувствовал, как под маской у меня задергался и ослепший глаз.